Андрей ворочил в голове вопрос, чем бы задеть его за живое, и где у него живое. Между тем молча разглядывал его и вдруг засмеялся. «Что это? На тебе один чулок нитяной, а другой бумажный?» Вдруг заметил он, показывая на ноги Обломова. «Да и рубашка наизнанку надета!» Обломов поглядел на ноги, потом на рубашку. «И в самом деле...» Смутясь, сознался он. «Это Захар в наказании мне послан. Ты не поверишь, как я измучился с ним. Спорит, грубиянит, а дело не спрашивай». «Ах, Илья, Илья!» — сказал Штольц. «Нет, я тебя не оставлю так. Через неделю ты не узнаешь себя. Уже вечером я сообщу тебе подробный план о том, что я намерен делать с собой и с тобой. А теперь одевайся». «Постой, я встряхну тебя». «Захар!» — закричал он. «Одеваться Илье Ильичу!» «Куда? Помилуй, что ты? Сейчас придет Тарантьев с Алексеевым обедать. Потом хотели было...» «Захар!» — говорил, не слушая его Штольц. «Давай ему одеваться!» «Слушаю, батюшка Андрей Иванович, вот только сапоги почищу!» — охотливо говорил Захар. «Как? У тебя не чищены сапоги до 5 часов?» «Чищены-то они чищены, еще на той неделе. Да барин не выходил, так опять потускнели». «Ну, давай как есть. Мой чемодан внеси в гостиную. Я у вас остановлюсь. Я сейчас оденусь, и ты будь готов, Илья. Мы пообедаем где-нибудь на ходу, потом поедем дома в 2-3 и...» «Да ты того! Как же это вдруг? Постой, дай подумать. Ведь я не брит». «Нечего думать да затылок чесать. Дорогой обреешься. Я тебя завезу». «В какие дома мы еще поедем?» — горестно воскликнул Обломов. «К незнакомым?» «Что выдумал? Я пойду лучше к Ивану Герасимовичу. 3 дня не был». «Кто это Иван Герасимович?» «Что служил со мной?» «А, этот седой экзекутор? Что ты там нашел? Что за страсть убивать время с этим болваном?» «Как ты иногда резко отзываешься о людях, Андрей, так Бог тебя знает. А ведь это хороший человек, только что не в голландских рубашках ходит». «Что ты у него делаешь? О чем с ним говоришь?» — спросил Штольц. «У него, знаешь, как-то правильно, уютно в доме. Комнаты маленькие, диваны такие глубокие. Уйдешь с головой, и не видать человека. Окна совсем закрыты плющами да кактусами. Канареек больше дюжины. 3 собаки, такие добрые. Закуска со стола не сходит. Гравюры все изображают семейные сцены. Придешь и уйти не хочется. Сидишь, не заботясь, не думая ни о чем. Знаешь, что около тебя есть человек. Конечно, не мудрый, поменяться с ним идеей нечего и думать. Зато не хитрый, добрый, радушный, без претензий. И не уязвит тебя за глаза. Что ж вы делаете?» «Что? Вот я приду, сядем друг против друга на диваны с ногами. Он курит». «Ну, а ты?» «Я тоже курю. Слушаю, как канарейки трещат. Потом Марфа принесет самовар». «Тарантьев, Иван Герасимыч!» — говорил Штольц, пожимая плечами. «Ну, одевайся скорей!» — торопил он. «А Тарантьеву скажи, как придет!» — прибавил он, обращаясь к Захару. «Что мы дома не обедаем, и что Илья Ильич все лето не будет дома обедать, а осенью у него будет много дела, и что видеться с ним не удастся». «Скажу, не забуду, все скажу», — отозвался Захар. «А с обедом как прикажете? Съешь его с кем-нибудь на здоровье». «Слушаю, сударь». Минут через 10 Штольц вышел одетый, обритый, причесанный. А Обломов меланхолически сидел на постели, медленно застегивая грудь рубашки и не попадая пуговкой в петлю. Перед ним на одном колене стоял Захар с нечищенным сапогом, как с каким-нибудь блюдом, готовясь надевать, и ожидая, когда барин кончит застегивание груди. — Ты еще сапог не надел! — с изумлением сказал Штольц. — Ну, Илья, скорей же, скорей! — Да куда это? «Да зачем?» — с тоской говорил Обломов. «Чего я там не видал? Отстал я, не хочется. Скорей, скорей! Торопил Штольц. Глава 4. Хотя было уже не рано, но они успели заехать куда-то по делам. Потом Штольц захватил с собой обедать одного золотопромышленника. Потом поехали к этому последнему на дачу пить чай. Застали большое общество, и Обломов из совершенного уединения вдруг очутился в толпе людей. Вратились они домой к поздней ночи. На другой, на третий день опять. И целая неделя промелькнула незаметно. Обломов протестовал, жаловался, спорил, но был увлекаем и сопутствовал другу своему всюду. Однажды, возвратясь откуда-то поздно, он особенно восстал против этой суеты. «Целые дни!» — ворчал Обломов, надевая халат. «Не снимаешь сапог. Ноги так и зудят. Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь!» — продолжал он, ложась на диван. «Какая же тебе нравится?» — спросил Штольц. «Не такая, как здесь». Что ж здесь именно так не понравилось? Все. Вечная беготня в запуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебивание друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг к другу. Это оглядывание с ног до головы. Послушаешь, о чем говорят, так голова закружится, одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице, только и слышишь. Этому дали то, тот получил награду. «Помилуйте, за что?» — кричит кто-нибудь. «Этот проигрался вчера в клубе, тот берет 300 тысяч». Скука, скука, скука. Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся? Как разменялся на всякую мелочь? «Что-нибудь да должно же занимать свет и общество», — сказал Штольц. «У всякого свои интересы. На то жизнь. Свет, общество. Ты верно нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтобы отбить больше охоту быть там. Жизнь. Хороша жизнь. Чего там искать? Интересов ума? Сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это. Нет его. Нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня». Эти члены света и общества. Что водит их в жизни? Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед. А что толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически рассажены гости, как смирно и глубокомысленно сидят за картами. Нечего сказать, славная задача жизни. Отличный пример для ищущего движения ума. Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь сидя? Чем я виноват, и их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами? Это все старое. Об этом 1000 раз говорили, — заметил Штольц. Нет ли чего поновее? А наша лучшая молодежь? Что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней. А посмотри, с какой гордостью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носит их имени и звания. И воображают несчастные, что они еще выше толпы. Мы где служим, где кроме нас никто не служит. Мы в первом ряду кресел, мы на бале у князя Н, куда только нас пускают. А сойдутся между собой, перепьются и подерутся точно дикие. Разве это живые, не спящие люди? Да ни одна молодежь. Посмотри на взрослых. Собираются, кормят друг друга. Ни радушия, ни доброты, ни взаимного влечения. Собираются на обед, на вечер, как в должность. Без веселья, холодно, чтоб похвастать поваром, салоном. И потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому. Третьего дня за обедом я не знал, куда смотреть. Хоть под стол залезть, когда начиналось терзание репутации отсутствующих. Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон. Настоящая травля. Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами. Вот уйди только за дверь, и тебе тоже будет. Зачем же они сходятся, если они таковы? Зачем так крепко жмут друг другу руки? Ни искреннего смеха, ни проблеска симпатии. Стараются заполучить громкий чин, имя. «У меня был такой-то, а я был у такого-то», — хвастают потом. «Что же это за жизнь? Я не хочу ее. Чему я там научусь? Что извлеку?» «Знаешь что, Илья?» — сказал Штольц. «Ты рассуждаешь точно древний. В старых книгах вот так все писали. А, впрочем, и то хорошо. По крайней мере, рассуждаешь, не спишь. Ну, что еще? Продолжай». «Что продолжать-то? Ты посмотри, ни на ком здесь нет свежего здорового лица». «Климат такой», — перебил Штольц. «Вон у тебя лицо измято, а ты не бегаешь, все лежишь». «Ни у кого ясного покойного взгляда», — продолжал Обломов. «Все заражаются друг от друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской, болезненно чего-то ищут. И добро бы истины, благо себе и другим. Нет, они бледнеют от успеха товарища. У одного забота завтра в присутственное место зайти, дело пятый год тянется, противная сторона одолевает, и он 5 лет носит одну мысль в голове, одно желание — сбить с ног другого и на его падении выстроить здание своего благосостояния. 5 лет ходить, сидеть и вздыхать в приемной — вот идеал и цель жизни. Другой мучится, что осужден ходить каждый день на службу и сидеть до 5 часов. А тот вздыхает тяжко, что нет ему такой благодати. «Ты философ, Илья», — сказал Штольц. «Все хлопочут, только тебе ничего не нужно». «Вот этот желтый господин в очках», — продолжал Обломов, — «пристал ко мне. Читал ли я речь какого-то депутата? И глаза вытаращил на меня, когда я сказал, что не читаю газет. И пошел о Людовике Филиппе. Точно как будто он родной отец ему. Потом привязался, как я думаю, отчего французский посланник выехал из Рима. Как? Всю жизнь обречь себя на ежедневное заряжание всесветными новостями? Кричать неделю, пока не выкричишься? Сегодня Мехмед Али послал корабль в Константинополь, и он ломает себе голову, зачем? Завтра не удалось Дон Карлосу, и он в ужасной тревоге. Там роют канал, тут отряд войска послали на восток. Батюшки, загорелось. Лица нет, бежит, кричит, как будто на него самого войско идет. Рассуждают, соображают в кривь и в кось. А самим скучно. Не занимает это их. Сквозь эти крики виден непробудный сон. Это им постороннее. Они не в своей шапке ходят. Дела-то своего нет. Они разбросались на все стороны. Не направились ни на что. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствие симпатии ко всему. А избрать скромную трудовую тропинку и идти по ней, прорывать глубокую колею — это скучно, незаметно. Там все знания не поможет, и пыль в глаза опустить некому. «Ну, мы с тобой не разбросались, Илья? Где же наша скромная трудовая тропинка?» — спросил Штольц. Обломов вдруг смолк. — Да вот, я кончу только план, — сказал он. — Да бог с ними! — с досадой прибавил потом. — Я их не трогаю, ничего не ищу. Я только не вижу нормальной жизни в этом. Нет, это не жизнь, а искажение нормы, идеала жизни, которую указала природа целью человеку. — Какой же это идеал, норма жизни? Обломов не отвечал. — Ну скажи мне, какую бы ты начертал себе жизнь? — продолжал спрашивать Штольц. — Я уже начертал. — Что же это такое? Расскажи, пожалуйста, как? — Как? — сказал Обломов, перевертываясь на спину и глядя в потолок. — Да как? — Уехал бы в деревню. — Что ж тебе мешает? — План не кончен. Потом я бы уехал не один, а с женой. — А, вот что! Ну, с Богом! Чего ж ты ждешь? Еще 3-4 года никто за тебя не пойдет! — Что делать? Не судьба, — сказал Обломов, вздохнув. — Состояние не позволяет. — Помилуй! А Обломовка? 300 душ! — Так что ж, чем тут жить с женой? Вдвоем чем жить? А дети пойдут. Детей воспитаешь, сами достанут. Умей направить их так. Что из дворян делать мастеровых? Сухо перебил Обломов. Да и кроме детей, где же вдвоем? Это только так говорится, с женой вдвоем. А в самом деле только женился, тут наползет к тебе каких-то баб в дом. Загляну в любое семейство. Родственницы, не родственницы и не экономки. Если не живут, так ходят каждый день кофе пить, обедать. Как же прокормить с 300 душ такой пансион? Ну хорошо. Пусть тебе подарили бы еще 300 000. Что б ты сделал? Спрашивал Штольц с сильно задетым любопытством. «Сейчас же в ломбард», — сказал Обломов. «И жил бы процентами». «Там мало процентов. Отчего ж бы куда-нибудь в компанию, вот хоть в нашу?» «Нет, Андрей, меня не надуешь». «Как? Ты бы мне не поверил?» «Ни за что. Не то что тебе, а все может случиться. Ну, как лопнет, вот я и без гроша». «То ли дело в банк». «Ну хорошо. Что ж бы ты стал делать?» «Ну, приехал бы я в новый, покойно устроенный дом. В окрестности жили бы добрые соседи. Ты, например». «Да нет, ты не усидишь на одном месте». «А ты разве усидел бы всегда? Никуда бы не поехал?» «Ни за что». «Зачем же хлопочут строить везде железные дороги, пароходы, если идеал жизни — сидеть на месте? Подадим-ка, Илья, проект, чтобы остановились. Мы ведь не поедем?» «И без нас много. Мало ли управляющих, приказчиков, купцов, чиновников, праздных путешественников, у которых нет угла. Пусть ездят себе». «А ты кто же?» Обломов молчал. «К какому же разряду общества причисляешь ты себя?» «Спроси Захара», — сказал Обломов. Штольц буквально исполнил желание Обломова. «Захар!» — закричал он. Пришел Захар с сонными глазами. «Кто это такой лежит?» — спросил Штольц. Захар вдруг проснулся и стороной подозрительно взглянул на Штольца. Потом на Обломова. «Как кто? Разве вы не видите?» «Не вижу», — сказал Штольц. «Что за диковина? Это барин, Илья Ильич!» Он усмехнулся. «Хорошо, ступай!» «Барин!» — повторил Штольц и закатился хохотом. «Ну, джентльмен!» — с досадой поправил Обломов. «Нет, нет, ты барин!» — продолжал с хохотом Штольц. «Какая же разница?» — сказал Обломов. «Джентльмен такой же барин?» «Джентльмен есть такой барин, — определил Штольц, — который сам надевает чулки и сам же снимает с себя сапоги». «Да, англичанин сам, потому что у них не очень много слуг, а русский...» «Продолжай же дорисовывать мне идеал твоей жизни. Ну, добрые приятели вокруг, что ж дальше? Как бы ты проводил дни свои?» «Ну вот, встал бы утром», — начал Обломов, подкладывая руки под затылок. И по лицу его разлилось выражение покоя. Он мысленно был уже в деревне. «Погода прекрасная. Небо синее-пресинее, ни одного облачка», — говорил он. «Одна сторона дома в плане обращена у меня балконом на восток, к саду, к полям, другая — к деревне. В ожидании, пока проснется жена, я надел бы шлафрок и походил по саду подышать утренними испарениями. Там уж нашел бы я садовника, поливали бы вместе цветы, подстригали кусты и деревья. Я составляю букет для жены. Потом иду в ванну или в реку купаться. Возвращаюсь, балкон уж отворен. Жена в блузе, в легком чепчике, который чуть-чуть держится, того и гляди, слетит с головы. Она ждет меня. «Чай готов», — говорит она. «Какой поцелуй! Какой чай! Какое покойное кресло!» Сажусь около стола. На нем сухари, сливки, свежее масло. Потом, надев просторный сюртук или куртку какую-нибудь, обняв жену за талию, углубиться с ней в бесконечную темную аллею. Идти тихо, задумчиво, молча или думать вслух. Мечтать. Считать минуты счастья, как биение пульса. Слушать, как сердце бьется и замирает. Искать в природе сочувствие. И незаметно выйти к речке, к полю. Река чуть плещет. Колосья волнуются от ветерка. Жара. Сесть в лодку. Жена правит. Едва поднимает весло. «Да ты поэт, Илья!» — перебил Штольц. «Да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия. Вольно людям искажать ее. Потом можно зайти в оранжерею», — продолжал Обломов, сам упиваясь идеалом нарисованного счастья. Он извлекал из воображения готовые, давно уже нарисованные им картины и оттого говорил с одушевлением, не останавливаясь. «Посмотреть персики, виноград», — говорил он. «Сказать, что подать к столу. Потом воротиться, слегка позавтракать и ждать гостей. А тут то записка к жене от какой-нибудь Марии Петровны с книгой и с нотами, то прислали ананас в подарок, или у самого в парнике созрел чудовищный арбуз. Пошлешь доброму приятелю к завтрашнему обеду и сам туда отправишься. А на кухне в это время так и кипит. Повар в белом, как снег, фартуке и колпаке суетится. Поставит одну кастрюлю, снимет другую. Там помешает, тут начнет валять тесто, там выплеснет воду. Ножи так и стучат, крошат зелень. Там вертят мороженое. До обеда приятно заглянуть в кухню, открыть кастрюлю, понюхать, посмотреть, как свертывают пирожки, сбивают сливки. Потом лечь на кушетку. Жена вслух читает что-нибудь новое. Мы останавливаемся, спорим. Но гости едут. Например, ты с женой. Ба, ты и меня женишь. Непременно. Еще 2-3 приятеля. Все одни и те же лица. Начнем вчерашний неоконченный разговор. Пойдут шутки или наступит красноречивое молчание. Задумчивость не от потери места, не от сенатского дела, а от полноты удовлетворенных желаний. Раздумье — наслаждение. Не услышишь Филиппики с пеной на губах отсутствующему. Не подметишь брошенного на тебя взгляда с обещанием и тебе того же, чуть выйдешь за дверь. Кого не любишь, кто нехорош, с тем не обмакнешь хлеба в солонку. В глазах собеседников увидишь симпатию. В шутке — искренний незлобный смех. Все по душе. Что в глазах, в словах, то и на сердце. После обеда мокка, гавана на террасе. Ты мне рисуешь одно и то же, что бывало у дедов и отцов. Нет, не то. Отозвался Обломов, почти обидевшись. Где же то? Разве у меня жена сидела бы за вареньями да за грибами? Разве считала бы тальки да разбирала деревенское полотно? Разве била бы девок по щекам? Ты слышишь? Ноты, книги, рояль, изящная мебель. «Ну, а ты сам?» «И сам я прошлогодних бы газет не читал, в Колымаге бы не ездил, ел бы не лапшу и гуся, а выучил бы повара в английском клубе или у посланника». «Ну, потом?» «Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром с десертом в березовую рощу, а не то так в поле, на скошенную траву. Разослали бы между стогами ковры». И так блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса. Мужики идут с поля с косами на плечах. Там воз с сеном проползет, закрыв всю телегу и лошадь. Вверху из кучи торчит шапка мужика с цветами да детская головка. Там толпа босоногих баб с серпами голосят. Вдруг завидели господ, притихли, низко кланяются. Одна из них с загорелой шеей и с голыми локтями с робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для вида только, обороняется от барской ласки, а сама счастлива. Тссс, жена чтоб не увидела, боже, сохрани. И сам Обломов, и Штольц покатились со смеху. «Сыро в поле», — заключил Обломов. «Темно. Туман, как и прокинутое море, висит над рожью. Лошади вздрагивают плечом и бьют копытами. Пора домой». В доме уж засветились огни. На кухне стучат 5 ножей. Сковорода грибов, котлеты, ягоды. Тут музыка. «Кастадиева, Кастадиева», — запел Обломов. «Не могу равнодушно вспомнить Кастадиева», — сказал он, пропев начало каватина. «Как выплакивает сердце эта женщина! Какая грусть заложена в эти звуки! И никто не знает ничего вокруг. Она одна. Тайна тяготит ее. Она вверяет ее луне». «Ты любишь эту арию? Я очень рад. Ее прекрасно поет Ольга Ильинская. Я познакомлю тебя. Вот голос, вот пение. Да и сама она что за очаровательное дитя. Впрочем, может быть, я пристрастно сужу, у меня к ней слабость. Однако ж не отвлекайся, не отвлекайся», — прибавил Штольц. «Рассказывай». «Ну?» — продолжал Обломов. «Что еще?» «Да тут и все. Гости расходятся по флигелям, по павильонам. А завтра разбрелись. Кто удить, кто с ружьем, а кто так просто сидит себе». «Просто? Ничего в руках?» — спросил Штольц. «Чего тебе надо?» «Ну, носовой платок, пожалуй». «Что ж, тебе не хотелось бы так пожить?» — спросил Обломов. — А? Это не жизнь? — И весь век так? — спросил Штольц. — До седых волос, до гробовой доски. Это жизнь. — Нет, это не жизнь. — Как не жизнь? Чего тут нет? — Ты подумай, что ты не увидал бы ни одного бледного страдальческого лица. Никакой заботы. Ни одного вопроса о сенате, о бирже, об акциях, о докладах, о приеме у министра, о чинах, о прибавке столовых денег. А все разговоры по душе. Тебе никогда не понадобилось бы переезжать с квартиры. Уж это одно чего стоит. И это не жизнь? Это не жизнь, — упрямо повторил Штольц. Что ж это, по-твоему? Это, — Штольц задумался. И искал, как назвать эту жизнь. «Какая-то... обломовщина!» — сказал он наконец. «Обломовщина!» — медленно произнес Илья Ильич, удивляясь этому странному слову и разбирая его по складам. «Обломовщина!» Он странно и пристально глядел на Штольца. «Где же идеал жизни, по-твоему? Что ж, не обломовщина?» Без увлечения робко спросил он. «Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю? Помилуй!» Прибавил он смелее. «Да цель всей нашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя? Не стремление к этому идеалу утраченного рая?» «И утопия-то у тебя обломовская!» Возразил Штольц. «Все ищут отдыха и покоя», — защищался Обломов. «Не все. И ты сам 10 лет не того искал в жизни». «Чего же я искал?» — с недоумением спросил Обломов, погружаясь мыслью в прошедшее. «Вспомни, подумай. Где твои книги? Переводы?» «Захар куда-то дел», — отвечал Обломов. «Тут где-нибудь в углу лежат». «В углу», — с упреком сказал Штольц. «В этом же углу лежат и замыслы твои служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разработывания неистощимых источников. Твои слова. Работать, чтоб слаще отдыхать. А отдыхать значит жить другой, артистической, изящной стороной жизни. Жизни художников, поэтов. Все эти замыслы тоже Захар сложил в угол. Помнишь, ты хотел после книг объехать чужие края, чтоб лучше знать и любить свой. Вся жизнь есть мысль и труд, — твердил ты тогда. Труд хоть безвестный, темный, но непрерывный. И умереть с сознанием, что ты сделал свое дело, а? В каком углу лежит это у тебя?» «Да, да», — говорил Обломов, беспокойно следя за каждым словом Штольца. «Помню, что я точно... кажется... как же?» — сказал он, вдруг вспомнив прошлое. «Ведь мы, Андрей, собирались сначала изъездить вдоль и поперек Европу, исходить в Швейцарию пешком, обжечь ноги на Везувии, спуститься в Геркулан. Чуть с ума не сошли. Сколько глупостей!» «Глупостей!» — с упреком повторил Штольц. «Не ты ли со слезами говорил, глядя на гравюры рафаэлевских Мадон, Кареджиевой ночи, на Аполлона Бельведерского? Боже мой! Уже ли никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онеметь от ужаса, что ты стоишь перед произведением Микеланджело, Тициана или попираешь почву Рима? Уже ли провести век и видеть эти мирты, кипарисы и померанцы в оранжереях, а не на их родине? Не подышать воздухом Италии, не упиться синевой неба? И сколько великолепных фейерверков пускал ты из головы! Глупости!» «Да, да, помню», — говорил Обломов, вдумываясь в прошлое. «Ты еще взял меня за руку и сказал: дадим обещание не умирать, не увидавши ничего этого». «Помню», — продолжал Штольц, — «как ты однажды принес мне перевод из Сея с посвящением мне в именины. Перевод цел у меня. А как ты запирался с учителем математики, хотел непременно добиться, зачем тебе знать круги и квадраты, но наполовине бросил и не добился. По-английски начинал учиться и не доучился. А когда я сделал план поездки за границу, звал заглянуть в германский университет, и ты вскочил, обнял меня и подал торжественно руку. Я твой, Андрей, с тобой всюду. Это все твои слова. Ты всегда был немножко актер. Что ж, Илья, я два раза был за границей после нашей премудрости. Смиренно сидел на студенческих скамьях в Бонне, в Йене, в Эрлангене. Потом выучил Европу как свое имение. Но, положим, вояж — это роскошь, и не все в состоянии обязаны пользоваться этим средством. А Россия? Я видел Россию вдоль и поперек. Тружусь. Когда-нибудь перестанешь же трудиться? — заметил Обломов. Никогда не перестану. Для чего? Когда удвоишь свои капиталы, — сказал Обломов. — Когда учетверю их, и тогда не перестану. — Так из чего же? — заговорил он, помолчав. — Ты бьешься, если цель твоя не обеспечить себя навсегда и удалиться потом на покой, отдохнуть. — Деревенская обломовщина, — сказал Штольц. Или достигнуть службы и значения и положения в обществе и потом в почетном бездействии наслаждаться заслуженным отдыхом? — Петербургская обломовщина, — возразил Штольц. — Так когда же жить? — с досадой на замечание Штольца возразил Обломов. — Для чего же мучиться весь век? — Для самого труда, больше ни для чего. Труд — образ, сдерживание, стихия и цель жизни, по крайней мере, моей. Вон ты выгнал труд из жизни, на что она похожа? Я попробую приподнять тебя, может быть, в последний раз. Если ты и после этого будешь сидеть вот тут с Тарантьевыми и Алексеевыми, то совсем пропадешь, станешь в тягость даже себе. Теперь или никогда, — заключил он. Обломов слушал его, глядя на него встревоженными глазами. Друг как будто подставил ему зеркало, и он испугался, узнав себя.